Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Смотрю я, Тим, на нашу шхуну, и надо будет дать ей небольшой ремонт в ближайшем порту. Совсем старушка обтрепалась. Кое-где поменяем такелаж, починим паруса, очистим ракушки со дна. Да уж, дно нужно обязательно почистить. Я вообще не понимаю, зачем в природе существуют эти ракушки? Никакого от них толка, одни неудобства. Ой-ой-ой, ну что ты, Тим? На свете не бывает абсолютно ненужных вещей. Каждая нужна для чего-нибудь. Ну и для чего же нужны ракушки? Чтобы мешать кораблям плыть? Ну еще, пожалуй, чтобы девчонки делали из них бусы. Вот и все. Все совсем не так, малыш. Морские моллюски, которые живут в этих раковинах, нужны для того, чтобы доедать остатки пищи, которую не смогли проглотить рыбы и прочие обитатели моря. Иначе на дне постоянно копилась бы всякая грязь, убрать которую было бы просто некому. А так моллюски ее уничтожают. Да и их самих кое-кто использует в качестве еды. И даже в качестве дома. Дома? Капитан, вы шутите? Разумеется, нет, Юнга. Это крабы и морские раки. А, ну этих я знаю. А видел ли ты когда-нибудь раков-отшельников? Вот те, что живут в раковинах, повсюду таская их за собой. Думаешь, откуда они берут эти панцири, а? Ну? Маленький рак, только появившись на свет, сразу же бежит на поиски моллюска. Вот пусть это выглядит жестоко, но так уж устроена природа. Рак нападает на обитателя раковины, съедает его и поселяется в освободившуюся ракушку. Теперь он может не бояться, что на него нападут хищники. Рак ползает по дну или по берегу, собирает еду и растет. Он становится все больше и больше, пока раковина не станет ему мала. Тогда рак отправляется на поиски нового моллюска побольше. И что? Все ракушки, которые облепили дно нашей малой медведицы, пойдут на корм ракам-отшельникам? Далеко не все, Тим, но очень многие. А остальные будут мирно ползать по морскому дну и следить за его чистотой. Капитан, вы столько интересного знаете о море и его обитателях. Я каждый день узнаю от вас что-то новое. Расскажите мне, откуда в открытом море берутся целые дома? Что? Я что-то не расслышал. Ты сказал «дома»? Ну да, дома. Вот такие, как этот. Посмотрите, вон туда. Видите? Мне явно пора либо купить очки, либо лечить голову. Разрази меня гром! По морю плывет самая настоящая рыбацкая хижина. Может быть, ее смыло в воду приливом, а? Ну, тогда в ней наверняка не оказалось бы хозяина. А я отлично его вижу. Он сидит на крыльце, закинув в море удочку. Ой, он, кажется, заметил нас. Машет, чтобы мы приблизились. Видимо, даже такому старому пню, как я, не мешает поучиться чему-нибудь новому. Так, что ж, возьми немного левее. Подойдем поближе, посмотрим на это чудо. Эй, стойте, стойте, стойте! Ближе не подходите! Осторожно, не заденьте старушку Берту! Она просто не переживет этого! В прошлом году один рыбак попытался вбить в нее колышек, чтобы привязать лодку. Представляете, вот был цирк! Берта с просонья решила, что кто-то хочет прокусить ее панцирь, и едва не утащила нас всех на дно. Я не успокоил! Погодите, мы ничего не понимаем. Давайте по порядку. Кто вы такой? Меня зовут Надзир. Все это знают. Правда, был тут как-то один капитан из дальних стран. Так он никак не мог запомнить мое имя. Все время говорил то Надур, то Надар, а то и вовсе Надыр. А ведь я Надзир. Разве это так сложно запомнить, а? Капитан, вам не кажется, что этот Надир очень много говорит? Да, он способен утомить своей болтовней кого угодно. Послушайте, я хотел спросить. Ой, что? Тоже. А, да, хотел спросить, кто такая Берта? Замечательно. Берта? Старушка Берта? Как это? Ваша шхуна едва не оторвала ей хвост. А вы спрашиваете, кто такая Берта? Проходил здесь фрегат, так вот на нем... Кто такая Берта? Ой, ну вот чудаки. Ну посмотрите за борт, вниз. Только слишком далеко не высовывайтесь. Это некоторые бывают так вылезают, что чуть в воду не валятся. А мне потом их доставать. Возни не оберешься. За борт? Ну-ка. Ого! Капитан! Скорее посмотрите вниз. Что там? Не понял. Это что? Черепаха? Какая огромная! Она такого размера, что на ее панцире уместилась целая рыбацкая хижина! Ну как, нравится? Больше моей Берты во всей акварии не сыскать. Уж поверьте, говорят, на южных атоллах кто-то видел похожую. Да я сомневаюсь, чтобы она была больше. Спускайтесь сюда, не бойтесь! Капитан, давайте спустимся. Я никогда в жизни не гулял по живой черепахе. Ну хорошо, давай. Только если что, сразу назад. Договорились? Конечно, конечно. Надир, а как же вы ухитрились построить на ее спине дом? А я и не ухитрялся. Я понятия не имел, когда начинал строительство, что это ее спина. Просто в деревне, в которой я жил, меня почему-то не очень любили. Говорили, что я много болтаю. Ну, это уж точно. Ну и вот. Я обиделся и решил построить себе дом подальше от них. Сначала отошел на 20 шагов от деревни, решил, что этого слишком мало. Потом отошел на 100 и опять показалось, что не очень далеко. Тогда я пошел на самый дальний край острова и начал строить хижину. Ну кто же, кто мог подумать, что в этом самом месте спала Берта, зарывшись в песок? Давно спала? 10, наверное. У нее на спине даже кусты росли. Она не проснулась, когда я строил дом. Не проснулась, когда переносил в него свои вещи. Но когда я развел во дворе костер, чтобы пожарить рыбки, вот тут она не вытерпела и поползла к морю, прямо с моим домом на спине. Я очень перепугался, хотел убежать, но как же я брошу собственную хижину, в которую вложил столько труда? Пришлось ехать к морю вместе с черепашкой. Хорошо еще, что она такая старая и плохо ныряет, иначе бы туго мне пришлось. С тех пор прошло 4 года, а мы вот так и живем. Берта таскает по морю мой дом, а я ловлю рыбу, чтобы прокормить нас обоих. И что же, вы ни разу не были на суше? Нет. А зачем? Еды мне здесь хватает. А людей я и дома не часто видел. Я же говорил, не любят они меня. Болтаю, дескать, много. Ерунда какая. Вот полгода назад встретил я в море рыбака, так он разговаривал без умолку все то время, пока не спал. И даже во сне болтал немного. А еще Простите. Встречал я моряка, который... Простите, что перебиваю, но, может быть, вы слышали что-нибудь о статуэтках племени Вилавару? Ну, вдруг кто-нибудь вам рассказывал? Вилавару. Знакомое название. О, да, вспомнил. Недавно я встретил в море рыбаков с острова Кануату. Они говорили, что у них... Ой, что это? Земля под ногами словно вздрогнула. Это не земля, Тим. Это черепаха. Она двигается. Куда? А как же наша шхуна? О, старая Берта решила прогуляться. Куда это она с такой скоростью? В последний раз она двигалась так быстро, когда испугалась пушечного выстрела с военного корабля. Я вижу. Вон, видите плавники? Это акулы. Они ее спугнули. Берта плывет все быстрее. Держитесь крепче. Надир, немедленно останови черепаху. Нам нужно вернуться к шхуне. Как же я ее остановлю? Она всегда плывет туда, куда ей вздумается. А уж это акулы лепетывает во все плавники. Нужно придумать что-нибудь, чтобы ее остановить. Эй, эй, Берта! Берта! Стоять! Стоять! Ничего не помогает, она несется как бешеная. Я придумал. Надир, вы говорили, что она проснулась, когда вы развели на ее спине костер. Нужно зажечь огонь где-нибудь в передней части панциря. Скорее! Сейчас попробую. Сейчас. Где-то у меня было немного дров. Вот так? Знаете, однажды я встретил в море корабль... Быстрее! Да-да, сейчас. Не получается. Дрова сырые, тут везде брызги, да еще ветер гасит огонь. Костер не получится. Нужно придумать еще что-нибудь. Но ведь это ваша черепаха, Надир. Вы должны знать о ней больше нас. А что она ест? Ну, рыбу, конечно. Вот, видите тунца? Это я вчера поймал. Большой, правда? Дайте сюда. И удочку, ну скорее же. Так. Тим, что ты делаешь? Прицепляю этого тунца на крючок. Сейчас я закину его в воду перед самым носом Берты. А теперь попробую отвести его немного вправо. Еще чуть-чуть. Получается! Смотрите, она идет вслед за приманкой. Отлично, Юнга. Разворачивай ее назад в сторону нашей шхуны. Еще немного. Все, все, так и держи. Молодец, Тим. Да, ну как же мы будем останавливаться? Как только мы приблизимся к шхуне, прыгайте в воду. А я уж как-нибудь справлюсь с Бертой. Приготовьтесь. Так, еще немного. Вперед! Ну как? Получилось? Похоже, что да. Молодец, Тим. А где же Берта? Вон там, видите? Улепетывает в сторону горизонта. Ну что ж, теперь нужно взобраться на палубу и найти на карте остров Кануату. Надир сказал, что там могут знать о статуэтках. Да, капитан. Плывем к корме. Там должен висеть длинный трос. Полный вперед! Есть полный вперед! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.